Глава 3. Команда X берется за дело. В школьном кафе, в жилом корпусе, даже воздух казался сладким. Он пах яблоками, ванилью и свежими пирожками. Из-под абажуров бра лился теплый желтоватый свет, как будто кто-то развесил по стенам маленькие солнышки. На улице шумел октябрьский ветер, мокрый, сердитый, а здесь было тепло и уютно. Илья, Кира и Сашка сидели в дальнем углу у окна. За их столиком можно было и обсуждать тайны, и спорить, и делиться пирогом. Никто не мешал. «Они исчезли», — сказал Илья, отделяя вилкой кусочек яблочного штруделя. «Как сквозь землю провалились. Я спросил, библиотекарша их не видела». «Может, вернулись и через черный ход вышли?» Сашка сделал большой глоток какао. «Я там тоже был», — фыркнул Илья. «Даже заглянул в подсобку охраны. Рабочих нет». Кира достала из рюкзака блокнот. «Ладно, давайте к делу. Сашка, ты что-то хотел рассказать про старую кладовку?» — напомнила она. «Что ты накопал?» «Ага», — кивнул Сашка. «Помните, когда мы искали источник таинственного шепота, Галина Сергеевна дала мне посмотреть архивные документы?» Он многозначительно посмотрел на друзей. «Ну и?» Илья с аппетитом проглотил кусок штруделя. «Наша библиотекарша удивила своей добротой». «Так вот», — продолжил Сашка, — «там куча старых планов школы. Я их изучил, и некоторые странные. Например, на чертеже 1863 года есть помещения, которых на чертеже 1975 года нет». «Такое бывает». Кира левой рукой что-то записала в блокнот, а правой взяла кружку с какао и сделала глоток. «Ремонт, перепланировка. Старое снесли, новое построили». «Но ты подумай», — Сашка оживился, — «если кладовку действительно замуровали и в планировку не внесли, значит, это сделали нарочно. Может быть, хотели что-то спрятать». Илья откинулся на спинку стула и прищурился. «Возможно, там клад. Или труп». — поежилась Кира. «Ну, это сомнительно. Платонов же тут жил и потом под школу помещение отбил». Кира хмыкнула. «Значит, в нашей школе есть потайные комнаты, о которых много десятилетий никто не знал. Вот это очень интересно». Дверь в кафе открылась. «Ага, вот вы где!» Трое друзей повернули головы. «Николай Якобсон, красная повязка на рукаве». В руке блокнот. На лице смесь самодовольства и подозрительности. «Что-то потерял?» — небрежно бросил Илья. «Рабочих!» — ответил Колян. «Корнеев ищет. Их нигде нет. Не встречали?» «Мы?» — переспросила Кира с самым невинным видом. «Вы же у западного крыла были. И кто, если не вы, мог их заметить? Они как раз в то время пропали». «Колян, мы не сотрудники ФСБ». Сашка пожал плечами. «И не охрана». «Зато вы всегда где-то рядом, когда случается странное». Якобсон записал в блокнот что-то явно не поддающееся расшифровке. «А я наблюдаю и докладываю». «Вот именно, ты же наблюдаешь, не мы», — буркнул Сашка. «Ну что, видели их или нет?» — надменно повторил вопрос Колян, игнорируя замечание Самсонова. Сашка, Кира и Илья, не сговариваясь, синхронно покачали головами. «Ладно». Колян с недоверием посмотрел на ребят. «Так и сообщу Корнееву». Он недовольно сдвинул брови, фыркнул, резко развернулся и направился к двери. «Странный какой», — отметила Кира. «Он точно в прошлой жизни был дверным звонком», — сказал Сашка. «Только слышит шаги и сразу орёт». Когда за Коляном закрылась дверь, в кафе сразу стало легче дышать и говорить тоже. Илья первым вынырнул из молчания. «Чудеса! Рабочие реально исчезли! Нам надо осмотреть потайную комнату!» «Думаешь, нашли клад и тю-тю?» — усмехнулась Кира. «Не сходится. Они же шли в сторону библиотеки, а там никакого выхода нет. Но и версию с трупом я бы не исключала». «А вдруг это полтергейст?» — предположил Илья. Сашка и Кира хихикнули. «Я серьезно! В комнате никто не был лет 100. Может, она проклята или заколдована?» Лицо Абрамова вытянулось, словно он понял, что произошло на самом деле. А вдруг это Платонов, их хрясь, и в свою реальность? Кира скептически взглянула на него, приподняв бровь, но не выдержала и задорно рассмеялась. «То есть берем на подозрение дух купца, жаждущий мести?» «Ну а почему бы и нет? Все ведь складывается», — воодушевленно продолжил развивать свою мысль Илья. «Сначала тайная дверь, потом исчезновение. Никаких следов, значит, сверхъестественное. Сашка, ты мне книгу давал, в ней как раз похожая история, помнишь?» Сашка задумчиво кивнул и наморщил лоб. «Одного не пойму», — Кира постучала пальцем по столу. «Мы их видели у лестницы. Что они там делали? И как им потом удалось исчезнуть? Илья же сразу за ними пошел». Лоб Сашки разгладился, глаза заблестели. Осененный внезапной догадкой, он подался вперед и, упираясь локтями в холодную мраморную столешницу, затараторил. «А что если между кабинетом химии на втором этаже и кабинетом под ним, тем, что на первом этаже, есть потайной ход? А вход в него и был в той самой кладовке, которую нашли рабочие. Тогда они могли незаметно по потайному ходу выйти из кабинета химии, прихватив с собой какие-то ценности, потом отнести их в машину и вернуться тем же путем, через кабинет на первом этаже, по потайному ходу обратно на второй этаж в ремонтную зону». Илья, размешивавший в кружке сахар, замер. Ложка задела край, и тонкий звон прозвучал так, будто кто-то невидимый на мгновение остановил время. «Потайной ход?» Он вскинул голову. «Ты хочешь сказать, что у нас под носом может быть настоящий ход, как в старых замках?» Кира пригладила выбившуюся прядь волос. Ее зеленые глаза сузились, словно она прикидывала, насколько правдоподобна эта версия. «Вряд ли», — возразила она таким тоном, каким учительница объясняет нерадивым ученикам элементарные вещи. «Выход из потайного хода давно бы обнаружили. Под кабинетом химии на первом этаже кабинет литературы. Сложно представить, что за столько лет никто не заметил потайную дверь». «А если дверь за книжными шкафами?» Сашка отставил кружку так резко, что капли какао брызнули на стол. «Или, может, она замаскирована под стену?» «Старые замки так и строились секретами. Чтобы никто не догадался, я недавно один детектив читал. Так там в стене был кирпич, стоило на него надавить, и открывалась потайная дверь. Раньше такие тайники все в домах делали». «Может быть, но маловероятно», — твердо сказала Кира, однако рука ее непроизвольно сильнее сжала кружку. «Тайники, ходы, спрятанные двери — это все романтика. В реальной жизни такого не бывает. Это школа, а не средневековый замок». «Но ведь наша школа когда-то была усадьбой», — не унимался Сашка. «И не просто усадьбой, а домом купца. Богатого, умного, любившего тайны и загадки. Может, это ход один из его тайников?» «Поддерживаю», — Илья поднял вверх указательный палец. «За 5 лет в этой школе я чего только не наслушался. У Платонова реально могла быть потайная комната». Сашка облизал пересохшие губы, почувствовав, как по спине побежали мурашки. Он хотел рассказать друзьям, что когда перебирал старые чертежи, наткнулся на записи о подземных ходах, но пока решил не торопиться. Вдруг он что-то не так понял. Выглядеть глупо в глазах Киры не хотелось. «И все-таки вдруг рабочие нашли этот ход и теперь выносят оттуда что-то ценное?» — спросил он. «Мне кажется», — ответил Илья, — «нам срочно надо выяснить, во-первых, куда делись рабочие, во-вторых, что они нашли в той потайной комнате, а в-третьих...» Он нахмурился и посмотрел на дверь. «Как-то проучить Якобсона, чтобы не строило себя начальство. Команда X, что скажете?» «Согласна», — кивнула Кира. «Но если мы найдем какие-то вещества или пробирки с чем-то непонятным, пообещай, что мы их трогать не будем», — попросил Сашка. «Еще одной выволочки от Корнеева я в этой школе могу и не пережить». «Договор!» Илья встал из-за стола. «Команда X берется за дело. Идем искать!» Тишина в кабинете химии, расположенном в западном крыле, стала плотной, густой. Корнеев и Саныч молчали, пытаясь понять, куда подевались рабочие. Вдруг из потайной комнаты послышался шорох, будто кто-то прошелся, мягко, осторожно. потом треск, словно наступили на стекло. Саныч напрягся. Корнеев нахмурился и сделал шаг к проему. Взгляд приклеился к темноте. Шаг, скрип, тишина и снова шаг. Из проема медленно выступила фигура. Сначала появилась пыльная ладонь, потом рукав рабочей куртки, весь в штукатурке и паутине, потом лицо. «Ты что, сдурел?» — невольно отпрянул Саныч. «Так пугать!» «Это я!» — прохрипел Гриша. «Все нормально!» За ним, споткнувшись из проема, вывалился Федя. «Вы где были?» — заорал Саныч. «Я вам сказал туда не заходить и ничего не трогать!» «Мы... это...» Гриша растерянно глянул на Федю. «Просто заглянули», — пробубнил тот. «В кладовку! На полчаса!» Саныч рвал металл. «Щетку искали», — еле выдавил Федя. «Пыль стереть!» «Хватит!» — оборвал Корнеев. «Я заглядывал. Вас там не было». Повисла тяжелая пауза. Гриша насупленно молчал, словно не понимая, о чем речь. Федя почесал в затылке. «Ну, ладно. Там пол оказался не весь цельный. Смотрим, крышка с замочком. Мы подумали, что вдруг подвал». «Подвал?» — Саныч закашлялся. «На втором этаже!» «Ну да», — ничуть не смутился Федя. «А там лестница вниз. Мы немного спустились, а потом нашли еще один люк». «Где?» — спросил Корнеев. Гриша вздохнул. «Там как бы шахта. Проходит через потайную комнату. Ступеньки, все дела. Соединяет первый, второй и третий этажи. Один люк в потолке, второй в полу». Саныч смотрел на него, как на сумасшедшего. «Кто вам разрешил туда лезть? А если бы вас там завалило? Никакого соблюдения техники безопасности!» Он хлопнул себя по лбу. «Вот что с вами делать?» «Да ладно, мы ж не маленькие», — пожал плечами Гриша. «Интересно стало. Лестница крепкая, металлическая». Федя подтвердил. «Там все надежно сделано. Рисков ноль». Саныч побагровел от злости. «Идиоты!» «Значит, в этой усадьбе есть потайной ход. Со второго этажа вниз и вверх. Теперь ясно, почему здесь поставили этот шкаф», — задумчиво промолвил Корнеев и, включив фонарик на телефоне, зашел в потайную комнату. «Саныч, пошли осмотрим», — позвал он бригадира изнутри. Саныч взглянул на рабочих, упер руки в бока, заговорил негромко, чтобы Корнеев не услышал. «Ну что, народ, все путем?» Он заводил бровями, будто на самом деле спрашивал о чем-то другом. «А то все, как вы велели», — отчитался Гриша. «Кое-что уже есть». «Вот отлично», — сказал Саныч. «До завтра тишина, поняли?» «Поняли», — шмыгнул носом Федя. «С утра, как обычно», — продолжил Саныч, делая вид, что все это часть стандартного инструктажа. «Если будет время до обеда, аккуратненько там разберитесь, как умеете». «Туда же?» — уточнил Гриша. «Да». Саныч утвердительно моргнул. «Сначала то, что ближе. Дальше видно будет». Он прервался, глянул на дверь. «А если кто спросит?» «Все по плану. Шкаф, пол, штукатурка». «Тихонько работаете. Здесь теперь каждый чих на контроле». Гриша быстро кивнул. Федя прикусил губу и пробормотал. «Мы как тени, Саныч». «Вот и хорошо». Саныч поправил манжет черной спецовки. «Трудитесь по совести!» Он чуть приподнял бровь, и Гриша понял значение этого жеста. «По нашей совести». «А теперь марш отсюда! Завтра день будет длинный!» Саныч дождался, пока за рабочими закроется дверь, а потом обернулся к Корнееву, возившемуся в потайной комнате. И лишь тогда позволил себе улыбнуться. Ненадолго, на миг. «Иду!»